floor. I've never seen a man like that before. He didn't even make it through my kitchen door. He must have thought it was a dinosaur. Then he opened up his eyes screaming, I'ma kill that thing. Then his big arms started to swing. I tried to calm him down, told him take it easy now. It's just my llama named Chow Chow. Then he raised up, he said what? I said I'm sorry but I just can't stop. Now you know what I got, that I got a llama in my living room. A llama in my living room. A llama in my llama in my llama in my llama in my llama in my living room. I know once again back is the incredible rhyme animal, the uncannibal public enemy number one. My folks said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax and the Terminator X-Fun. Now they got me in a cell cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, first I'm a prophet and I think you wanna listen to what they can say to you. What you wanna do is follow for now. Power the people say, make a miracle. D, hook the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Ah! Tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Moi je suis belle. C'est jamais bon. Bête ou belle. C'est jamais bon. Belle ou moi. C'est jamais bon. Moi ou elle. C'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous prochainement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous surtout prochaine rêve. Tous les mêmes. Ones that hold the high street. gotta ask where you've been hiding. You're like a 20 carat diamond. The finer things in life are shining. How about that late night wine and dining? Want that expensive clutch, and I'ma give that 5-star experience. Yeah. Show you the kind of love that you can only get when you give enough. I spend it all on you. I'm gonna work it to impress you. Get you that dress and then undress you. Oh, we'll do things only the best do. Do what you want because I'll let you. You want that expensive clutch, and I'ma give that 5-star experience. Yeah. Show you the kind of love that you can only get when you get enough. Let's go. I spend it all. You better do it right. Śmieszne. Take me over. Take me over. Take me over. Take что ты хочешь. Я пью тебя, да невозможно. Не можно. Этой ночью так приятно на поле. Играй на мне эти ноты. Изучай мои зоны. Я покажу тебе зоны. Нам никто не помеха. Мы как две яркие вспышки. Сгорим до тла без остатка. Без передвижений. Я пахну лишь тобой. В глазах любовь. И это что-то значит. Я не могу иначе. Я пахну лишь тобой. В глазах любовь. Ее не спрячешь. Люби меня. Я пахну лишь тобой, в глазах любовь. И это что-то значит. Я не могу иначе. Я пахну лишь тобой, в глазах любовь. Ее не спрячешь. Иди ко мне, мальчик. Люби меня нежно. Люби меня страстно, yeah. Мы все ближе и ближе, так что становится слишком опасно. Мы сокращаем дистанцию. Ты на моей территории, в пределах моего пространства. И тебе все позволено. Дома ты утром уйдешь, но оставишь на память не все эти грезы. Будто и не было нас, но ведь помнит твой запах белой розы. Я пахну лишь тобой, в глазах любовь. И это что-то значит. Я не могу иначе. Я пахну лишь тобой, в глазах любовь. Ее не спрячешь. Люби меня без дальше. Я пахну лишь тобой. В глазах любовь. И это что-то значит. Я не могу иначе. Я пахну лишь тобой. В глазах любовь. Ее не спрячешь. Иди ко мне. Мой стиль, называй меня мой тигр. Никаких шуток и никаких игр. Только я снова не вижу тебя. Я буду долго сидеть и поджидать тебя. Ты будешь помнить и долго видеть эти сны. Эти грязные танцы нам так нужны. Это я один, твой господин. Этой ночью будем делать с тобой динь-динь-динь. Есть, я хочу тебя есть. Покажи мне, какая ты есть. Покажи мне, какая ты дикая. Покажи мне свою игру на каникулю. Ты хочешь быть стопудово наказан. Кровати привязаны, гелем намазаны. Ты задаешь про кокосы вопросы. Много говоришь, слышь, про свои запросы. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны. Грязные шлюшки будут наказаны. Мамы их тоже будут наказаны. Точно, точно, точно, точно, точно, точно, точно, точно, точно, ночью точно будут наказаны. Хочешь секса со звездами только лишь. Давай опускайся ниже, малышка. Прошу твои тити, поди, Тамира, Тимати. По музыку ходите, не думая о климате. Когда станет жарко, трусики снимите. Кто захочет секса, ноги разбините. Видите, они готовы на что угодно. В голове мутно, выглядит модно. Трибо, сегодня вечер обеспечен нам. Когда вокруг дым и так много дам. Прошу твои тити, поди, Тамира, Тимати. Дамы, войдите, секьюрити, выйдите. Освободите номера лучших отелей. Здесь на наказаны будут модели. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны. Грязные шлюшки будут наказаны. Мамы их тоже будут наказаны. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны. Грязные шлюшки будут наказаны. Мамы их тоже будут наказаны. Ночью точно будут наказаны. Маменькины дочки будут наказаны. Грязные шлюшки будут наказаны. Мамы их тоже будут наказаны. Я точно буду наказан, я точно буду наказан, я точно буду наказан. Прошу тебя, со мной побудь.